Я-то могу с вами полететь, но вряд ли вы там что-то отыщете, кроме развалин. Но раз уж вы платите натурой, доктор Тессони, я выполню вашу просьбу и отправлюсь с вами на Терум. Пока же можете поесть и поизучать информацию, которую я вам передал. Если что-то будет непонятно, я оставлю с вами Меркурий. Представил я дрона, что создал мою голограмму, которая продолжила говорить. Я управляю дроном дистанционно с помощью нейроинтерфейса. По сути, именно дрон и является серым посредником, так как в нем содержится весь архив данных серого посредника. Но можете даже не пытаться его взломать, все данные зашифрованы. Можно мне какую-то одежду, серый посредник? Попросила Лера. Нельзя, ходите голый. А если серьезно, я сейчас попрошу Лизель поделиться с вами одеждой. Можете пока поесть, она скоро придет. Сказал я и вышел из комнаты, оставляя Леру наедине с дроном Меркурий. Когда доктор Тессони попила и немного перекусила, к ней пришла моя подруга. «О, это же дочь матриарха Бенези, мне Грей показывал видео твоего стриптиза, я приблизительно так же поначалу танцевала». С улыбкой посмотрела Лизель на доктора Тессони, что засмущалась от ее слов. «А ты, милашка, Лера, Грею ты понравилась, и я не против, чтобы ты стала нашей любовницей». Погладила фиолетовокожая Азари голубокожую юную деву. «Вы с ним встречаетесь?» Занервничала Лера, которую уже заочно записали в мои любовницы. Можно и так сказать. У Грея несколько постоянных любовниц, я, моя мать, ее охранница, еще пару человек, и вот он, видимо, на тебя глаз положил. Пошли, найдем тебе одежду. Повела Лизель свою новую подругу к себе в комнату, и пока они примеряли наряды, Лера решила расспросить Лизель обо мне, а она не стала скрывать ничего и поведала, как я появился на станции Омега, как первый раз встретился с самой Лизель и ее матерью Арией. Также она рассказала о моих деяниях в качестве серого призрака, ну и сообщила о том, что я очень сильный биотик и очень ненасытен в постели. Еще Лизель предложила научить Леру стриптизу, и доктор Тессони взяла время подумать, и после того, как Лера изучила досконально полученную от меня информацию, девушка согласилась взять урок эротического танца у моей любовницы. Так что вечером эта молодая Азари продемонстрировала результаты своих тренировок и показала все еще слегка неуклюжий танец, но невооруженным глазом была заметна разница с прошлым разом. Да и доктор Тессони уже меньше смущалась, ведь она уже и так передо мной плясала голой. К тому же за этот стриптиз девушка получила крайне важные и ценные данные о протеанах, так что Лера теперь знала, что подобная сделка стоит подобных усилий. Каждый день Лера изучала все новую и новую информацию, которую я ей предоставлял взамен на стриптиз, ну и еще девушка находила время на уроки танцев от Лизель, чтобы улучшить свои навыки. Через десяток дней мы отправились с Лерой на Терум, сухую вулканическую планету, где есть множество протеанских руин, которые были разграблены горнодобывающими компаниями, что первые обнаружили на этой планете развалины погибшей расы. Тем не менее, из-за вулканической природы планеты, многие руины остались нетронуты, укрытые вулканическим пеплом, так что, если до них докопаться, можно обнаружить артефакты протеан. Как раз Серрайский институт организовал археологические раскопки в поисках реликвий протеан, которые они также хотят разграбить и продать, но перед этим они их естественно изучат. С доктором Тессони мы сели на Сокол Пустоты и отправились к Теруму. Хоть у меня и не было возле этой планеты маяка пустоты, добрался я туда за десяток минут, ну и на всякий случай оставил здесь маяк для быстрого перемещения. Так быстро, очень сильно удивилась Лера, что мы со станции Омеги переместились к нужной планете так скоро, ведь даже на самом быстром фрегате путь сюда занял бы дня три минимум. Я могу еще быстрее, просто раньше на этой планете не был. Приземлил я Сокол Пустоты в нужных координатах, где ведутся археологические раскопки, мой корабль я построил по новым технологиям, и летает он по галактике, используя совсем иные принципы, нежели сверхсветовой двигатель с масс-ядром. Вы построили его по технологии протеан, поэтому он похож на ретранслятор, стал расспрашивать меня Лера с горящими глазами. Протеане пользовались технологией Инусаннан, ничего нового они не придумали, поэтому и вымерли так же, как и Инусаннан. Вообще, Лера, просто купите у меня всю информацию, которую я вам предложил, поверьте, после нее вам больше не будут интересны эти вот экспедиции, все равно ничего нового они вам не дадут. Я знаю, куда вы клоните, серый посредник, сдержанно сказала Лера, что очень даже хотела узнать от меня всю информацию о ее любимых протеанах, но платить за нее придется своим телом. А я знаю, что вы все равно не удержитесь и захотите все узнать, поэтому рано или поздно мы переспим, и мы с Лизелой даже поспорили, как скоро это случится. Вышел я с Лерой на поверхность Терума, где был очень сухой воздух и пахло серой. Пойдемте. Не стало ничего отрицать, Лера и повела меня исследовать руины, раскопанные археологической экспедицией. Доктор Тессони быстро поняла выгоду от моего участия в раскопках. Во-первых, я знал протеанский язык и мог считывать информацию касанием. Ну а во-вторых, своей биотикой я мог быстро очищать развалины протеан, куда еще не добрались раскопки. Вместе с Лерой мы тщательно исследовали руины и нашли протеанские диски, на которых были записаны данные про колонию на этой планете. Ничего интересного там не было, этот мир достаточно быстро пал под натиском жнецов. На время Лера вернулась на Тессию изучить и проанализировать все данные и артефакты, добытые на Теруме, но через неделю вновь прилетела ко мне на Омегу за новой порцией более полезной информации. «Серый посредник, я готова пойти с вами на более серьезную сделку». Нашла меня доктор Тессони, когда я, как обычно, отдыхал в загробной жизни на деле. Именно мое биологическое тело почти постоянно только и делает, что отдыхает, ведь я параллельно работаю своим разумом, перебираю информацию серого посредника и контролирую его агентурную сеть, а также мои дополнительные потоки мышления использует ядро Нексуса для строительства и контроля моих дронов и кораблей. Похоже, скоро я не смогу называть вас невинной девой, доктор Тессони. Что ж, я внимательно вас слушаю. Осмотрел я эту молодую прекрасную Азари. Я согласна отдать вам свой первый поцелуй и целоваться с вами, а еще, что подразумевается под оральными ласками. Пыталась Лера казаться строгой и деловой, но все равно смущение пробивалось в ее разговоре, ведь ей была почти сотня лет, а она еще даже ни с кем не целовалась, что для Азари ой какая редкость. Под оральными ласками подразумевается, что я могу ласкать ртом ваше тело, вылизывать вашу лазурную киску, лизать сосочки на вашей груди, ну и целовать вас где пожелаю. За это вы получите доступ вот к этой информации. Показал я приличный список данных, что откроют для Леры много тайн этой галактики. Я принимаю эту сделку, ответила Лера. Тогда, доктор Тессони, начните со стриптиза, а там мы уже перейдем и к поцелуям, и к оральным ласкам. Налил я себе мятного ликера и поглощал его, наблюдая за танцем Азари, что уже неплохо крутила попкой на пилоне, и когда девушка полностью оголилась, я усадил ее себе на колени и забрал ее первый поцелуй, что затянулся для Леры надолго, а благодаря биотике, девушка получала от нашего орального контакта массу приятных ощущений, ранее ей неведомых. Это было приятней, чем я думала, облизнула губки голенькая Лера, сидящая на мне. Тогда продолжим, доктор Тессони. Вновь прильнул я к губкам Азари, и в процессе поцелуя стал ласкать тело девушки, стимулируя его чувствительные места биотикой и понимая, что Лера на грани, я уложил ее на диванчик и теперь уже поцеловал нижние губки юной девы, что от возбуждения налились кровью и стали очень пухленькими и мокренькими. Кончила это Азари через несколько секунд и очень бурно, так что пока она немного отходила от оргазма, я обласкал ее грудь, после чего вновь вернулся к вылизыванию лазурной кисоньки Леры, что еще три раза смогла напоить меня своим нектаром, а уж когда мой язык проник в ее попку, она тут же вновь кончила от неожиданности и вырубилась в итоге. Эта невинная дева смогла финишировать 5 раз, для первого раза неплохо. С девушкой я переместился в гостевую спальню квартиры Лизель, где уложил отдыхать Леру и оставил рядом с ней дрона Меркури, чтобы он предоставил ей нужную информацию, которую она оплатила своим невинным телом. Когда я пришел к Лере утром с завтраком в постель, голая Азари увлеченно читала и разбирала полученные данные. «Невинная дева, как спалось?» Поинтересовался я у этой красавицы. «Превосходно, а когда я проснулась, получила приятный подарок, а потом мне еще и завтрак в постель принесли. Грей, а вы все же знаете, как соблазнять юных дев?» Произнесла девушка, которая вчера получила немало удовольствия от нашей сделки. «Доктор Тессони, просто вы мне сразу понравились, и я понял, что вы легкая жертва для меня, которая ради информации о протеанах сама прыгнет мне в руки». Подошел я к кровати и, склонившись, поцеловал Леру, что потянулась ко мне, дабы углубить поцелуй. «Не против, если я позавтракаю вашей лазурной киской, невинная дева?» Посмотрел я в глаза Азари, что начало входить во вкус и привыкать к наслаждению от секса. Грей, приятного вам аппетита. Встала на четвереньки Ляра и выгнула немного спинку, демонстрируя мне свое лакомство, а попка и киска у этой Азари были идеальными, аккуратными и нетронутыми, но скоро я это исправлю. Я впился в синий персик Ляры, и она застонала от удовольствия, наслаждаясь моими ласками, что заставили эту Азари отправиться на седьмое небо. Вылизав хорошенько дырочки Ляры, я поцеловал ее перед уходом и пожелал приятного изучения материала, что хоть и был интересным, но должен, мягко скажем, опечалить доктора Тессони, рассказав о судьбе протеан, что превратились в коллекционеров. Также среди предоставленной информации были данные о хранилищах с криокапсулами, где часть протеан укрылась от гибели и пережили истребление. Ну и еще дрон Меркурий поведал, что я нашел и исследовал несколько капсул со свежими трупами протеан, и даже несколько хорошо сохранившихся тел у меня остались, и я могу их показать за дополнительную плату. Как я и думал, Ляра после изученной информации стала очень грустной, она задала дрону Меркурий множество уточняющих вопросов, и ответы на них лишь ухудшили ее настроение. «Доктор Тессони, вам нужно отдохнуть». Зашел я к девушке на следующее утро, а она целый день и ночь исследовала предоставленные данные. «Вот, выпейте какао и ложитесь спать». «Спасибо, Грей», — кивнула мне сонная Ляра и, взяв чашку, начала пить. «Я хочу узнать абсолютно все», — решительно сказала Азри и подошла к окну, посмотреть на Омегу, где утром освещение становилось ярче, а ночью тускнее, чтобы хоть как-то разделять сутки на станции. «Юная дева, ты уже должна была понять, что многие знания — это многие печали». Подошел я сзади и обнял Ляру, и она только поплотнее ко мне прижалась. «Поспи до вечера, а потом оплатишь информацию сексом. Но предупреждаю, то, что ты узнаешь, тебе не понравится. Я понимаю, но я готова заплатить своим телом, чтобы узнать, что ждет мой народ. Я должна знать, к чему готовиться». Посмотрела на меня Ляра, и я поцеловал эту молоденькую Азари. «Ложись, я помогу тебе уснуть, невинная дева». Уложил я Ляру на кроватку и разместился у ее ножек, где уткнулся лицом в пах доктора Тессони, начав делать ей куни, чтобы расслабить девушку. После нескольких оргазмов, усиленных биотикой, Ляра отправилась в нирвану и могла отдохнуть, невзирая на мысли, что крутились у нее в голове и мешали спать. Вечером я с Лярой и Лизелли отправились в клуб, где доктор Тессони после нескольких рюмок азарийского бренди станцевала для меня стриптиз вместе со своей фиолетовокожей подругой, что и обучала ее азам эротического танца. «Ну, невинная дева, готова ли ты стать женщиной?» – спросил я у Ляры. «Первый раз всегда крайне волнительный, если что, я буду тебя поддерживать», – обратилась Лизелли к молоденькой синекожей Азари, что уже привыкла ко мне и даже начала испытывать ко мне чувства. «Грей, будь нежен», – попросила Ляра. «О, он будет, Грей был моим первым мужчиной, не первым партнером, но все равно, наш с ним первый секс был восхитительным». Погладила Лизелли Ляру и попыталась ее успокоить, когда она увидела мой инструмент. «Не волнуйся, ты навсегда запомнишь свою первую ночь. Доктор Тессони, расслабьтесь, больно не будет». Погладил я кисоньку Ляры и биотикой подавил болевые ощущения, а также увеличил ее чувствительность. Поэтому когда мой массивный ребристый член проникал в девственное нутро Азари и растягивал ее тугую узенькую кисоньку, девушка испытывала массу приятных ощущений, что волнами удовольствия поглощали ее с каждым моим движением и толчком, тогда как во время оргазма Ляру накрыло целое цунами блаженства, из-за которого она рефлекторно использовала объятия вечности на мне, благодаря чему почувствовала мою силу и смогла понять, что я идеальный для нее партнер. Понимая, что во время своего первого раза Ляра будет не очень выносливой, я как раз и пригласил Лизель, пока доктор Тессони отходил от оргазма. Я фокусировался на моей фиолетовокожей любовнице, но как только Ляра вновь была готова продолжать, я опять погружал ее в пучину разврата. Даже когда девушка уставала, я давал ей поспать, а сразу после пробуждения вновь начинал с ней соитие, и Ляра с головой ушла в разврат, в чем ей еще помогала Лизель, которой также понравилась доктор Тессони, ведь она тоже была молодой Азари, с которой у нее было много общего. Их матери влиятельные матриархи, своих вторых родителей они обе не знают, а еще у них общий мужчина, что доставляет им океан удовольствия. Когда я открыл Ляре абсолютно всю правду о жнецах, о том, что они создали ретранслятор и цитадель, с помощью которых уничтожили разумную жизнь в галактике уже 20 тысяч раз, и о том, что вскоре жнецы вернутся. Именно секс со мной и Лизелой помогли доктору Тессоне нормально пережить подобные знания. Лере я показал также криокапсулы с мертвыми протеанами, а еще показал ей корабль коллекционеров и самих коллекционеров, что выглядели точно, как протеане. После этого, доктор Тессоне в прямом смысле пошла в разнос. Она не вылезала из клуба, где пила, танцевала стриптиз и развлекалась со мной, и даже когда я был занят, Лера находила утешение вместе с Лизелой. Так, а вот это уже на измену тянет. Пришел я в квартиру Лизелы, где моей подруге отлизывала Лера. Вот и почувствуй на себе, что я ощущала, когда застала, как ты отлизывал Джек. Сказала мне Лизелы, присоединяйся, Грей. Ты сегодня сильно опоздал, и мы начали без тебя. Да я там войнушку с батарианцами устраивал, немного задержался. Так, доктор Тессоне, за то, что вы тут покусились на мою Лизелы, вас ждет анальная кара. Поцеловал я Леру, что недавно лизала киску Лиззель. Я покорно принимаю это наказание. С радостью выставила для меня свою попку Лера и выгнула спинку. Что ж, похоже, я удачно смог развратить эту юную деву. Шлепнул я синекожую похотливую Азри по попке и, раздвинув ее ягодички, вошел в анальчик Леры языком, потом тентаклем, а после уже и своим основным членом. С Лерой мы уже около полугода имеем подобные очень близкие отношения, и если поначалу девушка активно интересовалась протеанами, то последние несколько месяцев она просто развлекается. Для Леры вся информация про жнецов была шокирующей, так что она, можно сказать, отрывается, пока еще не поздно, да и Лера просто пока не знает, что делать дальше. Однако, еще через пару месяцев с Лерой связались из Сирайского института и пригласили на новую экспедицию, так что доктор Тессоне вспомнила, что она ксеноархеолог и согласилась отправиться исследовать протеанские руины, а также меня пригласила присоединиться к этой экспедиции. Ну, я тоже согласился сопровождать Леру. Вернувшись к работе в институте, Лера, похоже, смогла взять себя в руки и, кажется, решила все же продолжить изучать остатки протеан и других цивилизаций, чтобы все же найти хоть что-то, что может помочь в борьбе со жнецами. За следующие полгода мы побывали с доктором Тессоне на 5 различных планетах с руинами протеан, ничего полезного не нашли, но Лера не отчаивалась, я бы даже сказал, она слишком много ставила на то, что у погибших рас может оказаться что-то полезное в борьбе против жнецов, которые их истребили. Недавно доктор Тессоне позвала меня на Фел Прайм, где нашли какой-то неактивный протеанский артефакт, и она хочет, чтобы я помог ей с ним разобраться. В последнее время меня уже начали утомлять эти экспедиции. Вместо того, чтобы развлекаться в клубе с развратными Азари, я вместе с Лерой изучаю руины, и если бы мы там действительно находили что-то стоящее, я бы так не раздражался. Сегодня вот у меня был день рождения, и вместо азарийского кремового пирога от Леры, я в подарок получаю копание в пыльных развалинах. Когда я прилетел на Фел Прайм и нашел Леру, она была очень воодушевлена. «Грей, пойдем скорее». Без всяких приветствий и поцелуйчиков Лера потащила меня под землю. «Доктор Тессоне, вы слишком воодушевлены этой находкой, не возлагайте на нее много надежд», — предупредил я. «За последнее время это что-то действительно особенное, что может содержать нужную нам информацию о жнецах». Блестели у Леры глаза от восторга, что она отыскала что-то стоящее. «Ну так уж и быть, ты меня заинтересовала». Последовал я за Лерой в глубины раскопок и, спустившись под землю в какую-то пещеру, она показала мне артефакт протеан. Выглядел он как монолит из двух сплетающихся в спираль столбов. Когда я прикоснулся к монолиту, на нем проступили синие светящиеся письмена, после чего я тут же отдернул руку и окутал эту реликвию тахионным полем, внутри которого создал пространственный шторм, разорвавший материю на кванты и раскидавший их по пустоте. «Грей, нет, что ты наделал? Зачем ты его уничтожил?» — крикнула шокированная Лера. «Это был не артефакт протеан, это монолит жнецов, что был полон нанороботов, которые подчиняют любопытных органиков и превращают их в своих рабов, по типу коллекционеров». Окутал я Леру биотическим полем и осмотрел ее своими глазами, также заметив внутри девушки небольшое количество этих нанороботов, которых я тут же уничтожил. Но исследовав этот артефакт, мы могли бы больше узнать о наших врагах-жнецах. Растерянно сказал Лера. Ты уже была заражена нанитами жнецов. Это наши враги могли больше узнать о нас. Именно этот монолит установили коллекционеры, так что они могут вскоре сюда прилететь, и лучше вам покинуть эти руины, и ничего здесь не исследовать, если не хотите навлечь беду». Подошел я к Лере и взял ее за плечи. «Лера, остановись, ты не найдешь среди руин оружия против жнецов, лишь глупо погибнешь. Я все равно продолжу поиски. Я не буду сидеть сложа руки, и найду способ победить жнецов и спасти свой народ и тех, кого я люблю». Положила мне Лера руку на щеку. «Протиане проиграли, смысл надеяться на тех, кто вымер?» — спросил я. «Тогда, что ты мне предлагаешь делать? Проводить остаток жизни в клубе, развлекаясь с тобой или Зелой?» «Да», — кивнул я. «Это уж точно не поможет никого спасти». Отвернулась от меня Лера в раздражении. «А то, что ты умрешь, кому-то поможет и кого-то спасет». Повернул я личико Азари к себе, чтобы она смотрела мне в глаза. «Ты не можешь мне ничего запрещать, Грей, я расстаюсь с тобой. Вот ты меня отвлекаешь от работы, постоянно меня тащишь в палатку заниматься сексом вместо раскопок. Чего-чего, это ты меня вообще-то тащила постоянно в палатке уединиться?» Удивился я от подобных заявлений. «Потому что ты меня отвлекаешь, я не могу работать рядом с тобой, все, уходи, я больше не нуждаюсь в твоей помощи». Полностью отвернулась от меня Лера. «Как одумаешься, прилетай на Омегу, доктор Тессони, мы с Лизелой будем тебя ждать». Вновь повернул я к себе Леру и поцеловал ее, и она активно начала отвечать на поцелуй, но быстро вспомнила, что недавно говорила, и отстранилась от меня. «Уходи, Грей, я вернусь только когда найду способ всех спасти». Прикрыла Лера лицо руками, чтобы скрыть слезы и заодно не дать мне вновь ее поцеловать. «Я и сам всех спасу, и знаешь что, мне очень обидно, что ты меня бросила в мой день рождения. Это просто отличный от тебя подарок, я бы сказал, крайне памятный. Когда ты вернешься, тебя ждет очень жесткая кара, доктор Тессони». Все же ушел я, чтобы дать Лере привести чувства в порядок. По крайней мере, мне не нужно будет в ближайшее время ездить на раскопки, хотя как минус, Лера временно перестала греть мне постель, что печально, мы прекрасно провели с ней больше года, и я уже привык к этой Азари. За этот год я убил довольно много батарианцев, потому как батарианцы после поражения на Торфане лишь раззадорились и начали уже в открытую готовить войска и нападать на пограничные колонии людей, но получали там яростный отпор, в том числе и от моих кораблей, что быстро стирали флот батарианцев, не дав им даже добраться до населенных планет. Промышленность батарианских миров начала вставать на военные рельсы, а в мирах батарианской гегемонии была объявлена мобилизация. Я подергал за ниточки, что находились в руках серого посредника, и заставил отреагировать совет цитадели. Они объявили, что поддержат альянс в войне с батарианской гегемонией. И если против людей батарианцы еще как-то могли вести войну, то воевать еще против турианцев, азари и саларианцев они не могли никак. Вообще, батарианцы с самого начала своего появления на галактической арене вели себя как агрессоры. Они как-то бомбардировали саларианскую колонию на планете Манновой, потом захватили азарийскую колонию Эсен, а через время хотели напасть на турианскую колонию Энаил, но турианцы ее смогли защитить, хоть там и вышла крупная перестрелка. Так что, совет цитадели очень сильно не любит батарианцев, хоть и терпел их, ведь полноценной войны никто не хотел, но вот сейчас, вместе с людьми вчетвером они быстро смогут подавить батарианскую гегемонию, поставив на острие атаки именно альянс, что дополнительно ослабит и людей, которые слишком стремительно развиваются, по мнению тех же Эзари. Батарианцы поняли, что в этой войне им не выиграть, так что пошли на попятную и начали договариваться о мире. Как раз в результате договора альянсу отошел Скилленский предел, который они теперь могут свободно колонизировать, чем люди и занялись. Альянс стал слать по разным мирам небольшие исследовательские группы, чтобы исследовать планеты и выяснить их пригодность для колонизации, ведь хорошая с первого взгляда планета может оказаться опасным местом. Тот же Фел Прайм как раз стал новой колонией людей, где они нашли руины Протиан, и Сирайский институт решил провести здесь небольшую экспедицию. Совсем недавно Альянс послал исследовательскую группу на планету Акузу, но связь с ней была быстро оборвана, так что Хакетт отправил на эту планету штурмовой отряд, чтобы выяснить, что случилось с исследователями. В эту штурмовую группу входила Джинджер Шепард, и когда ее отряд нашел место высадки исследовательской группы, они быстро поняли, что с ними случилось. Их убил молотильщик, что напал и на отряд Джин. Молотильщики – это подземные хищники, похожие на земных пурпурных австралийских многощетинковых червей. Они всю жизнь проводят под землей и ищут органическую добычу, ориентируясь на подземные вибрации. Молотильщики не стареют, они растут всю жизнь и могут вырастать до гигантских размеров. Взрослая особь имеет длину в 90 метров, но при атаке они высовывают из почвы лишь свою голову, чтобы сожрать добычу. Эти колоссальные подземные монстры размножаются с помощью спор, которые тысячелетиями могут пребывать в спящем состоянии и даже способны пережить космический холод и радиацию. Родиной молотильщиков считается Тученка, родная планета Краганов, но сейчас молотильщиков можно встретить на самых разных планетах, куда их занесли во время Краганского восстания и Рахнейских войн. Во времена протеан молотильщики использовались в качестве наземного транспорта в песчаной местности, но тогда они были в разы меньше. Сами молотильщики способны обходиться без пищи долгое время, поглощая космическую радиацию, что позволяет им выживать даже на самых экстремальных планетах. Самым известным и огромным молотильщиком является Калрос, праматерь молотильщиков. Ее длина достигает приблизительно 3 километров. Калрос была известна среди краганов еще до ядерной войны на их планете, и вот, судя по всему, Калрос мутировала из-за огромного количества поглощенной радиации, распространившейся на Тученке после ядерной войны, и все гигантские молотильщики действительно потомки именно Калрос. На Акузе был небольшой молотильщик, всего около 90 метров, но он легко своей пастью размолол один из десантных транспортников отряда Джин, после чего скрылся под землю и повторил атаку. Солдаты Альянса используют бронетранспортеры МАКа. Это шестиколесные хорошо бронированные машины, оснащенные мощным кинетическим щитом, скорострельным крупнокалиберным пулеметом и артиллерийским масс-драйверным орудием, из которого отряд Альянса и попытался убить молотильщика, но главное орудие МАКа не смогло пробить прочный панцирь этого монстра. Молотильщики имеют на теле множество отростков лапок для передвижения под землей, а также их передние первые лапки особенно длинные и сильные, ими они способны разрубать даже других молотильщиков, а у этих тварей распространен каннибализм и поедание более слабых особей, так что на планете обычно живет максимум 2-3 сильных молотильщика. Вот второй бронетранспортер был разрублен на части именно лезвиями молотильщика, напоминающими лапки богомола. Также молотильщики могут извергать из себя сильную кислоту, что разъедает камни и металл. Вот он и обрызгал этой кислотой оставшиеся транспортники, что разъезжали вокруг молотильщика и стреляли по нему. Кислота без проблем прошла кинетический щит и стала разъедать машины, что быстро вывело транспорт из строя и дало молотильщику возможность их уничтожить. В отряд Джин входило около 50 человек, что ездили на 4 МАКа, и сейчас от ее отряда осталось четверть, причем все солдаты экстренно покинули заглохнувший транспортник, что вскоре был раздавлен молотильщиком. Монстр продолжил убивать солдат, и через пару минут из отряда осталась выживший лишь Джин, и то, возможно, ненадолго. Когда молотильщик остался один на один с моей сестренкой, я как раз решил вмешаться, да, а до этого я просто смотрел, как молотильщик убивает отряд Джинджер. Пусть увидит и поймет, как опасно быть солдатом. Раньше люди не сталкивались с молотильщиками, а в галактике есть еще более опасная угроза – жнецы. Подкрепление прибыло. Влетел я в молотильщика на огромной скорости, нанося по его голове сильный удар. Моя броня из униммеркурида создала у меня за спиной 4 подвижных крыла со встроенными гиперреактивными тахионными ускорителями, что позволяют мне летать на огромных скоростях в атмосфере и в космосе. «Не думала, что буду рада твоему появлению», — произнесла Джинджер, что уже хотела в одиночку сражаться с подземным монстром. «Этот червь-переросток уничтожил весь мой отряд. Это молотильщик и достаточно молодой. Более старые особи могут вырастать еще больше. Давно хотел изучить этих тварей, вот и выдался шанс». Подлетел я к голове молотильщика и схватил его за толстый налобный бронированный гребень, надеюсь, смогу его вытащить. Стал я тащить монстра вверх, используя ракетные ускорители. Чтобы облегчить себе задачу, я использовал сокол пустоты, что создал возле меня гравитационную аномалию, которая разрыхлила песок и почву, а также стала поднимать их вверх, давая мне возможность вытянуть на поверхность всего молотильщика, так что вскоре Джинджер увидела этого чудовищного червя во всю длину. Молотильщик начал брыкаться, пытаясь обратно залезть под землю, но я выбросил его в атмосферу, где этого 100-метрового бронированного монстра захватило гравитационное поле, созданное соколом пустоты. «Ну и огромная тварь», — произнесла Джин, смотря на молотильщика, что был в два раза больше моего корабля. «Джинджер, ты цела?» Приземлился я рядом с Джинной, с моей головы пропал шлем. «Я цела, мой отряд?» «Нет». Осмотрела девушка трупы своих сослуживцев и четыре уничтоженных бронетранспортера, а также остатки исследовательской группы. «Полетели на Элизиум. Я отправлю отчет Хакетту, а ты слегка отдохнешь в кругу семьи». Хотел я приобнять Джин, но она недобро на меня глянула и отошла на шаг назад. «Ты не моя семья», — раздраженно сказала девушка. «Ты в корне ошибаешься, но переубеждать тебя словами нет смысла». Закатил я глаза от поведения сестрицы. Сколько времени прошло, а Джин почти не меняется. «Можешь улетать с этим червяком, а я останусь здесь и дождусь подкрепления от пятого флота. Этих солдат нужно похоронить и передать тела их родственникам». Подошла Джин к трупу сослуживца и сняла с него боевые жетоны. «Хочешь остаться одна посреди пустыни, среди кучи трупов и уничтоженного транспорта? Гениальное решение, ничего не скажешь». Покивал я и подошел к более-менее уцелевшей половине бронетранспортера. «Перед уходом я все же отремонтирую тебе транспорт». Положил я руку на остатки мака и использовал немного уни-меркурий до брони, чтобы починить его. Уни-меркурий начал растворять и поглощать металл у мака, благодаря чему я смог биотикой пересобрать новый четырехколесный бронетранспорт, чтобы Джин не пришлось пешком передвигаться по планете. «Контр-адмирал, вы меня бесите, сэр, но не могу не признать, то, что вы делаете, впечатляет, и это раздражает меня еще сильнее». Своеобразно похвалила меня Джин. «К твоему сведению, Джинджер, на планете обычно обитают минимум два молотильщика, так что, если встретишь еще одного, удачи». Улыбнулся я на прощание и показал большой палец, после чего взлетел в небо и вернулся на сокол пустоты, рядом с которым левитировал молотильщик. Кстати, я еще не проверял, что происходит с живыми существами, подвергшимися влиянию чистой энергии пустоты, а молотильщик, из-за способности поглощать космическую радиацию для выживания, является прям отличным подопытным. Сначала я просканировал молотильщика и взял у него образцы генетического материала, после чего сокол пустоты с молотильщиком на прицепе начал погружаться в глубины гиперпространства, в итоге достигнув пустоты, где этот червь-переросток начал поглощать пространственную энергию, расти и мутировать, но достигнув размеров в 200 метров, монстр начал понемногу распадаться, его примитивный разум оказался слишком слабым, чтобы удержать его физическую оболочку от развеивания в пустоте, так что я вернулся обратно в нормальное пространство и стал исследовать мутировавший труп молотильщика. «У меня есть просто отличная идея для победы над жнецами». С улыбкой я смотрел на громадного подземного монстра, что превосходно поглощал энергию пустоты. План достаточно простой: создать собственного жнеца, а точнее антижнеца, используя в качестве основы молотильщиков, и в особенности про матерь молотильщиков, Калрос. Она уже сейчас имеет длину где-то в 3 километра, а если ее еще дополнительно затянуть в пустоту и там насытить пространственной энергией, она станет еще больше. Ну и в этого антижнеца из подземных бронированных монстров можно будет вселить душу земляного дракона, что сейчас управляет дроном Меркурий и создает для меня броню, но после он сможет контролировать многокилометрового дракона пустоты. Правда, достать Калрос из недр Тученки будет непростой задачей, да и нужно еще поэкспериментировать с молотильщиками поменьше. Ну и космический флот тоже мне не помешает, чтобы контролировать всю галактику и облегчить создание собственного антижнеца, дракона пустоты. Примечание к части. Лера, https://phtasabgagl39fkstfkcafk6. Лера или Зель. https://phtasabgagl/xilrxpelp8yc8. Лера, https://phtasabgagl89bp7fngmvxsv5q6. Лера, https://phtasabgagl/xigamfxpistsp896. Лера, https://phtasabgagl/ak5kxtknxkyz3zhw6. Лера, https://phtasabgagl/mufhl7ckhv6ihp6. Лера, https://phtasabgagl/stsu8chgzna5ihva. Лера, https://phtasabgagl/t84txikovtnfkva. Лера, https://phtasabgagl/up6kb52rws9cbgp6. Лера или Зель. https://phtasabgagl/df6msudymkhv9. Лера или Зель. https://phtasabgagl/itik85xcx57xisk6. Лера или Зель. https://phtasabggglg5.dbgdbdu6. Лера или Зель. https://phtasabggglrmzpskhv1pmp7. Лера. https://phtasabggglhmxf5snez78epkn8. Лера. https://phtasabggglhmxf8p9bfl9. Монолит. https://phtasabggglv10ra78cna1vh8. Монолит. https://phtasabggglsg4xs4ktkvnt. ГГ. https://phtasabggglj5susvqvizv28. Молотильщик. https://phtasabggglba89kzwsrmn2glsf8. Молотильщик. https://phtasabggglgzritsrsvgvb9. Мака. https://phtasabggglrxrfkr1tlus7v8. ГГ. https://phtasabggglw16iostvc9mr7. Джин. https://phtasabggglrytk4fxlia. ГГ. https://phtasabggglff9zlf6b1uvusvu8. Джин. https://phtasabggglduv10fl56tr3an8. Транспорт. https://phtasabggglxmqzw1wkdf1f6. Глава 13. Излучатель пустоты. За время конфликта Альянса и батарианской гегемонии я убил больше миллиона батарианцев. Самая крупная битва произошла при Торфане, потом шла битва при Элизиуме, ну а еще было много более мелких конфликтов и попыток нападения, в которых в итоге погибло множество четырехглазых ксеносов, но по итогам лишь 300 тысяч душ я смог захватить и переработать, получив несколько сотен тысяч очков навыков, которыми я увеличил свой интеллект, но за год установилась лишь часть, так что еще почти 500 000 очков навыков у меня осталось. Статус. Псионика 3 15 гигаватт 42 6 мегаватт всек. Психопатия 34 89 тераби c. Психометрия 1 469 744 потока. Психокинез 0 20 скорости света. Гиперлинк 27%. Гипердрайв 12 0 58 скорости света. Очки навыков 448 800 05 в один день. Характеристики. Сила 6048, ловкость 6828, выносливость 7489, интеллект 478605. За этот год полностью достроился Нексус, трехкилометровая станция, что является мозговым центром моего космического флота. Нексус имеет форму гигантской серой металлической летающей тарелки, что способна свободно перемещаться в космосе. А благодаря множеству встроенных гиперядер станция имеет крайне высокую защиту и такую же атакующую мощь. Но все же основная функция Нексуса – это строительство. Он оборудован тремя верфями, где могут производиться боевые крейсеры, а также в него встроены 9 дополнительных производственных линий для быстрого создания огромного количества строительных дронов. Так что зондов у меня сейчас 100 тысяч, конструктов больше 20 тысяч и около 5 тысяч драглайнов. Нексус сразу начал строить 3 первых крейсера, что имели длину в километры, и сейчас эти корабли находятся на последних стадиях строительства. И хоть я называю их крейсерами, но это лишь в моей линейке кораблей, где дредноуты будут 2-километровыми, тогда как у Альянса именно дредноуты имеют длину в километр, а самые крупные крейсера достигают 700 метров. Самый большой боевой корабль среди всех современных рас – это Азарийская судьба Вознесения, он же Путь предназначения. Флагманский дредноут Совета Цитадели, что имеет длину в 1800 метров. В случае экстренной ситуации правительство эвакуируется именно на это судно, поэтому оно всегда летает возле Цитадели. Сам этот дредноут напоминает огромный летающий крест, где в центре установлен мощный ионный двигатель, так что несмотря на свои размеры, сравнимые с небольшой станцией, этот корабль достаточно быстр, а также он имеет самые мощные щиты и вооружение. По сути, лишь один этот дредноут сравним в боевой мощи со всем остальным Азарийским флотом. Мои же крейсеры, произведенные Нексусом, вообще не предусматривают наличие какого-либо экипажа, по большей части это лишь огромная летающая тахионная пушка, для которой у меня есть множество задач. Крейсер чем-то напоминает формой цитадель, и выглядит как огромный шестилепестковый цветок, где есть 3 основных больших лепестка и 3 маленьких. Корабль имеет одно основное 200-метровое гиперядро в центре корпуса, а также 12 дополнительных 100-метровых гиперядер, расположенных в различных местах корабля, 3 вокруг основного ядра, еще по два в больших лепестках крейсера и по одному в маленьких. Для управления судном необходимо сразу 4000 потоков мышления, так что в данный момент я максимум могу управлять 367 подобными кораблями, но даже так, подобное количество крейсеров уже могут мне помочь победить жнецов. Правда, у меня сейчас есть лишь 3 недостроенных корабля. Эти крейсеры я назвал «опустошители», и они многозадачные. Первая их задача – это, конечно, боевая. Мощь сразу 13 гиперядер высвобождается в виде нескольких тахионных потоков, что фокусируются на крупной кристальной фуллеритовой призме, и создается сконцентрированный сверхплотный тахионный луч, разрезающий само пространство. Так что подобным оружием можно повредить жнецов, что вероятнее всего пользуются квантовым щитом, которым защищены эритрансляторы. Вторая задача опустошителей – это орбитальная добыча полезных ископаемых в огромных масштабах. Эти крейсера способны зависнуть над планетой или возле крупного астероида и пространственным лучом поглощать материю, тем самым добывая ресурсы. Когда мои рабочие дроны, зонды, конструкты и драглайны добывают металлы, то они сразу телепортируют их на Нексус через пустоту, где теряется большая часть металла, но это даже хорошо, ведь оставшееся количество металла имеет высокую концентрацию нулевых изотопов, так что можно сказать, это некий этап очистки руды. А вот если нулевой элемент сразу перемещать на Нексус через пустоту, то он весь будет теряться, просто развеиваясь по нулевому измерению. Однако вот опустошители создают стабильный пространственный туннель через пустоту, через который могут сразу перемещать Илна на Нексус. Вот эту вот функцию я добавил, изучив проект Горна, который я нашел на ТСИ. Как раз третья задача опустошителей – это уничтожение инфраструктуры, созданной жнецами, а если быть точным, крейсеры должны разрушить сеть ретрансляторов. Когда жнецы прилетают в галактику, они отключают другим расам возможность пользоваться их масс-ретрансляторами, но сами они их используют, чтобы быстро перемещаться по галактике, что помогает им в десяток раз сократить время жатвы, вместо 1000 лет необходимых на облет всех систем с помощью их сверхсветового двигателя, жнецы тратят 100 лет, чтобы обследовать всю галактику и уничтожить там разумную жизнь. Так что, уничтожив масс-ретрансляторы, можно лишить жнецов свободного перемещения по галактике и просто растянуть время жатвы в десяток раз, выиграв тем самым для себя время. Опустошитель может подлететь к масс-ретранслятору и начать поглощать Илна из ядра устройства, чтобы полностью лишить его источника энергии. А для меня нулевой элемент очень ценен, так что опустошитель отправит его на Нексус. Точнее, до момента начала жатвы я планирую улучшить свою основную станцию до гипернексуса, что будет в десятки раз больше нынешнего Нексуса, и именно с его помощью я планирую строить антижнеца в виде дракона пустоты, изготовленного из молотильщиков. И как раз для усиления этого дракона я могу использовать нулевой элемент из всех масс-ретрансляторов, коих в космосе насчитывается несколько сотен, и в каждом из них имеется 5-километровая сфера ядро из Илна, что может взорваться с мощностью суперновой и уничтожить все планеты в своей звездной системе. Также несколько опустошителей с помощью гравитационных захватов помогут мне извлечь Калрос из Тученки, да и вообще мне необходимы все гигантские молотильщики для экспериментов, а после и для переработки их в биомассу, из которой будет создан антижнец. Уверен, на всех планетах, где велись битвы во время Краганского восстания, точно есть молотильщики. Чтобы создавать основные и вспомогательные гиперядра для крейсеров, я летал на Нексус и использовал мощности станций, чтобы усилить свою биотику и провести превращение огромной сферы Илна в гиперядро. Процесс этот был опасен, так что мне приходилось использовать всю мощь своего разума, чтобы предотвратить возможный взрыв гиперядра, что вполне может уничтожить Нексус. Однако сейчас у меня есть почти 1,5 миллиона мыслительных потоков, и общая вычислительная мощность позволяет все операции проводить без эксцессов. Крейсера-опустошители я по большей части создавал не для военных действий, а для добычи Илна из планет, астероидов и масс-ретрансляторов, а вот дредноуты у меня уже будут предназначены именно для космического боя со жнецами или другими кораблями разных ксеносов, к примеру, флотом батарианской гегемонии. Сейчас я до сих пор летаю на Соколе Пустоты, моем первом прототипе космического фрегата с гиперядром. Свою функцию он выполняет и быстро перемещает меня по галактике, но для своего космического флота я хочу создать особый флагманский корабль, что будет изготовлен из металлической оболочки нейтронной звезды. Сами нейтронные звезды образуются, когда огромные звезды в десятки раз больше Солнца взрываются в супернове. Этот взрыв развеивает их внешнюю оболочку и уплотняет ядро до такого состояния, что в структуре атомов нарушаются атомарные связи и все протоны с электронами сливаются в нейтроны с излучением нейтрино. Вся нейтронная звезда состоит из предельно уплотненных нейтронов. Размер нейтронной звезды совсем небольшой, около 20-30 километров в диаметре, то есть она размером с крупный астероид. Однако из-за плотности ее вещества она имеет массу в полтора раза превышающую Солнце, что, между прочим, имеет диаметр около 1 400 000 километров. Одна горошинка материала оболочки нейтронной звезды на Земле будет весить 100 миллионов тонн, а если построить корабль из такого материала, он будет иметь массу как целая планета, и благодаря плотности и прочности материала, это судно без вреда для себя сможет таранить планеты или жнецов. Чтобы вообще отщипнуть материал нейтронной звезды, требуется немалая сила, так что опустошители как раз будут нужны для постройки моего флагмана. Нейтронные звезды очень быстро вращаются, и сразу после взрыва сверхновой их скорость наиболее высокая, что создает у них сильное магнитное поле. Это и есть магнитары, что живут около 1 000 000 лет, а после они замедляются и становятся обычными нейтронными звездами. Есть еще один тип нейтронных звезд. Пульсары. От магнитаров они отличаются тем, что магнитное поле у них наклонено к оси вращения, что в общем делает вращение нейтронной звезды довольно хаотичным, и мне это на руку. Опустошители могут просто направить обратные пространственные лучи на пульсар, что будет постоянно хаотично вращаться на огромной скорости, и мои крейсера постепенно будут срезать верхний самый прочный металлизированный слой оболочки нейтронной звезды. Однако, для корабля из металлооболочки пульсара необходимо будет крайне мощное и при этом компактное гиперядро, и технология его создания у меня уже разработана. Нужно взять два гиперядра, переместить их в пустоту и там полностью синхронизировать их частоту вращения в четырехмерном пространстве, после чего одну сферу оставить в нулевом измерении, а вторую переместить в реальности, при этом нужно сохранить их связь. В итоге получится void-ядро, гиперядро с якорем в самой пустоте, и ту сферу, что находится в пустоте, можно усиливать и увеличивать с помощью дополнительного количества нулевого элемента. Как раз у антижнеца дракона пустоты должно быть void-ядро, что усилится нулевым элементом, поглощенным из сети ретрансляторов. Ну а на флагмане я опробую эту технологию. Однако у этой технологии есть минус, ее невозможно повторить на маленьких гиперядрах, эти сферы уже должны быть достаточно большие, минимум 400 метров, чтобы иметь достаточно энергии для поддержания своей целостности в глубинах пустоты. Так что на обычные эксперименты по созданию void-ядра тратить столько илна нет смысла, нужно пытаться сразу создавать рабочий прототип для флагмана. Однако, перед созданием void-ядра мне как минимум еще нужно дождаться установки всех очков навыков, что в два раза поднимет мой интеллект, а лучше повысить его вообще в 4 раза, чтобы уж точно все прошло без взрывов. 3 крейсера будут закончены в ближайшее время, и когда опустошители начнут добывать много металла и илна, можно будет создать дополнительные верфи для постройки космических кораблей, потому как Nexus может их создавать лишь по 3 за раз. А такие станции-верфи можно будет разместить в разных системах, откуда дроны и опустошители будут добывать ресурсы. Короче, план захвата галактики и победы над жнецами у меня есть, но он лишь на самом начальном этапе исполнения. Nexus работает с моим минимальным вмешательством, а в свободное время помимо гедонизма, мне нужно продолжать убивать ксеносов и добывать очки навыков. До начала жатвы осталось в лучшем случае лет 5. Вот за это время необходимо на максимум усилить свой разум. Основной целью моей ксенофобии были, конечно же, батарианцы. Политика этих ребят тоже была крайне ксенофобной. Батарианцы считали себя высшей расой из-за 2 пар глаз, а все, кто имел меньшие 4 глаз, были для них ущербными существами, нужными лишь для рабского служения батарианской гегемонии. Часто батарианцы находили планеты с разумной жизнью, что еще не вышло в космос, и они просто превращали население таких планет в рабов, так что геноцид батары вполне заслужили. Если турианцев и саларианцев мне будет слегка жалко геноцидить, ибо турианцы не зря считаются рыцарями галактики, а саларианцев считают лучшими учеными, то вот батарианцев можно описать словами «работорговцы», пираты и бандиты, их истребление пойдет лишь на благо галактики. С батарианской гегемонией есть один инцидент, связанный с Левиафаном Диса. В 2163 году в системе Дис на планете Йертар батарианцы обнаружили остатки огромного 2-километрового космического корабля. Эти остатки они тайно вывезли с планеты с помощью дредноута. Однако, саларианские шпионы смогли заснять перевозку Левиафана Диса, и судя по фото, это был никто иной, как жнец, которого миллиард лет назад уничтожил кто-то еще более сильный. Планета Йертар ранее была покрыта океанами, но по прошествии миллиардов лет вся влага испарилась, и вот в одной из глубоких впадин был обнаружен труп жнеца, убитый каким-то чудовищем, живущим под водой, как раз левиафаны. Это гигантские морские монстры из Ветхого Завета. Я обследовал планету Йертар, и благодаря считыванию информации с помощью биотики, подтвердил этот факт, что ранее миллиард лет назад здесь обитали левиафаны, морские существа, выглядящие как гигантские полукилометровые каракатицы, покрытые толстой хитиновой броней. С виду они похожи на органических менее крупных жнецов, и такая их схожесть не случайна. Изображение похожих существ встречалось на планете Намакли в системе Заирин. Там азарийская корпорация Перина основала промышленную колонию, где азари использовали в качестве рабочей силы варка, но варка быстро расплодились, и из-за их природной агрессивности вышли из-под контроля и в итоге уничтожили колонию. Намакли является также пустынной планетой, что ранее была покрыта океанами, и там были обнаружены руины, но не протеанские, а еще более древние. Вот в этих руинах есть множество изображений левиафанов. Я также исследовал эти руины и обнаружил на Намакли артефакт в виде крупной кристальной сферы, что напоминало жемчуг. Вот после изучения этой реликвии, созданной непосредственно левиафанами, стало больше о них известно. Эти морские монстры обладают крайне сильной биотикой. Из-за их гигантского размера у них очень мощная нервная система и огромный мозг, а благодаря тому, что они появились на планете богатой илна, в их организме сформировались природные аналоги массы ядер в виде жемчуга с накопленным нулевым элементом. Вот этот сферический артефакт был мелким жемчугом левиафанов, что они использовали в качестве передатчиков. Левиафаны жили миллиарды лет назад и чисто с помощью своей биотики были способны летать в космосе, ну и благодаря их размерам они являлись живыми органическими кораблями размером с крейсер. Биотическая сила левиафанов настолько огромна, что она позволяет им брать под контроль живых существ, как это делаю и я. Левиафаны в свое время покорили всю галактику, просто подчинив своей воле разумы органиков, которых они заставляли служить себе. Эти жемчужины-передатчики позволяли левиафанам удаленно контролировать органиков, и на Намакли варка вышли из-под контроля именно из-за левиафанов, что не желали, чтобы на планете работала промышленная колония, из-за которой азари могли узнать больше о левиафанах. Левиафаны были бессмертными нестареющими монстрами, и даже сейчас живо несколько особей этих чудовищ. Через передатчик-жемчужину я попытался связаться напрямую с левиафаном, и у меня это даже получилось, благодаря чему я смог многое узнать о жнецах. Левиафаны были одними из первых, кто освоил космические перелеты в галактике, и благодаря бессмертию левиафаны жили очень долго и могли наблюдать у подчиненных рас некую циклическую закономерность, а именно, любая развитая раса рано или поздно создает искусственный интеллект, который рано или поздно выходит из-под контроля. И дальше всегда было лишь два варианта развития событий. Первый вариант – синтетики уничтожают органиков. Второй вариант – органики уничтожают синтетиков, однако через несколько сотен лет все повторяется, и органики вновь создают синтетиков, и вновь все заново, пока в итоге синтетики не уничтожат органиков. Подобное произошло недавно у кварианцев и гетов, а левиафаны видели такие случаи множество раз у множества раз. Вот, заинтересовавшись этим феноменом конфликта органиков и синтетиков, левиафаны решили исследовать его, и для этого сделали просто гениальную вещь. Они создали искусственный интеллект под названием «Катализатор». Этому Искину была дана задача решить проблему органиков и синтетиков, однако сами левиафаны были органиками, а значит и сами являлись частью проблемы, которую они поручили решить своему искусственному интеллекту, что представляло из себя вторую часть проблемы. То есть, попытавшись решить чужой конфликт, сами левиафаны просто стали его жертвами. Искин-катализатор после анализа всей информации пришел к выводу, что однажды органики достигнут такого уровня развития, что смогут создать синтетиков, которым будет под силу уничтожить всю органическую жизнь в галактике подчистую. А так как синтетики всегда выходят из-под контроля органиков, катализатор нашел решение для сохранения жизни в галактике, и это решение – уничтожение всех разумных рас в галактике, прежде чем те смогут достаточно развиться и создать такой ИИ, который сможет уничтожить все разумные расы в галактике. Как понятно, вышла крайне ироничная ситуация, где Искин стал заложником циклической ошибки, которую он должен был решить. Первой расой, которую решил уничтожить катализатор, были непосредственно его создатели Левиафаны, и для их ликвидации он создал жнецов, синтетика органических дредноутов, для изготовления которых использовался генетический материал левиафанов. Первым жнецом стал предвестник, самый старый и самый сильный жнец, что был способен убивать левиафанов, которых катализатор перерабатывал в биомассу для производства новых жнецов. Поэтому жнецы так похожи на левиафанов, а после катализатор продолжал создавать жнецов из органических рас, делая их похожими на самые первые образцы, позволившие ему уничтожить всю разумную жизнь в галактике. Серверы катализатора хранились на станции, что после была доработана и превращена в цитадель, ну а также жнецы создали сеть масс ретрансляторов, чтобы направить развитие всех рас на определенные рельсы, не давая им придумывать что-то новое, что может помочь органикам победить жнецов. Небольшая часть левиафанов выжила после первого цикла и постоянно пряталась от жнецов, что вели на своих создателей охоту, и в итоге почти всех их нашли, но несколько левиафанов живы до сих пор. С ними я и вошел в контакт, причем левиафаны попытались подчинить мой разум своей воле, но им это не удалось. Однако, я запомнил их эту попытку, так что обязательно найду этих каракатиц, создавших жнецов, и переработаю для постройки своего антижнеца, использовав помимо молотильщиков еще и левиафанов. Но вот в данный момент мне лучше лично не встречаться с левиафанами, их биотическая мощь дает им возможность уничтожать жнецов, хоть они и бессильны против предвестника, созданного специально для убийства левиафанов. Так что эти подводные чудища постоянно меняют планеты и живут в мирах с глубокими океанами, где они могут укрыться от преследования жнецов. Как я понял, внутри тел левиафанов есть природные импульсные гиперядра, точнее жемчужины, работающие по их принципу. С подобным концептом существ я решил поработать над молотильщиками. Этим подземным монстром я хочу внедрить в тело корабельное гиперядро с моими потоками мышления, чтобы управлять молотильщиками и развить их до существ, способных выживать даже в глубинах пустоты и не умирать там. Всех подобных молотильщиков я потом переработаю и использую их биомассу, чтобы создать дракона пустоты, для которого необходим генетический материал высшего качества, и можно сказать, я планирую заняться выведением молотильщиков-биотиков. Так как для роста молотильщикам нужно поглощать биомассу, я решил вылавливать молотильщиков, внедрять в них гиперядра, а после выпускать их на планеты, заселенные батарианцами, чтобы эти подземные монстры пожирали четырехглазых ксеносов. Устрою этим работорговцам дрожь земли. А чтобы батарианцы не могли покинуть планету для выращивания молотильщиков, я направлю к их планете эскадрильи пепельных фениксов, так что мои истребители будут просто уничтожать все космические корабли, на которых батарианцы захотят улететь из мира, терроризируемого молотильщиками-биотиками. Как раз батарианскую гегемонию я могу пустить в расход, чтобы создать антижнеца достаточной мощности, способного расправиться с армадой жнецов. А так как батарианцы заселяют планеты, богатые ресурсами, молотильщики также могут поедать еще и Элна, тогда как обычно молотильщики едят лишь органику, и даже если случайно проглатывают технику и транспорт, то через время извергают его из себя, а я заставлю этих монстров есть нулевой элемент, чтобы пропитать их плоть пространственной энергией и улучшить качество их биомассы. Ну и если молотильщики будут пожирать батарианцев, то гиперядра в их телах могут поглощать души этих ксеносов и передавать их в мой домен, где они будут переработаны в очки навыков, ну и их ментальные матрицы также будут захвачены в качестве дополнительных потоков мышления. Так как мое влияние как серого посредника поддерживается с помощью экстранета, а он напрямую завязан на ретрансляторах, нужно создать и распространить новый вид связи, раз уж я планирую уничтожать масс-ретрансляторы, да и когда жнецы вернутся в галактику, связь в любом случае оборвется. Сейчас экстранет распространяется с помощью коммуникационных узловых станций, что передают информацию посредством лазеров, ускоренных масс с ядром, создающих гипертуннели, чтобы сигнал преодолел скорость света. Такие узловые коммуникационные станции попарно расположены возле ретрансляторов и используют их, чтобы передавать сигнал по всей галактике. Без ретрансляторов экстранет будет работать лишь в звездной системе, отрезанной от остальной галактики. Обычно при нападении пиратов на системы, они первым делом уничтожают коммуникационный узел, без которого колонии не смогут вызвать помощь или вообще как-то сообщить о нападении. Так или иначе, экстранет работает без задержек лишь на расстоянии в 150 тысяч километров, а чем дальше абонент от коммуникационного узла, тем больше задержка передачи данных. Ну а также экстранет не работает вдали от основных транспортных сетей и ретрансляторов. Когда я путешествовал с мигрирующим флотом, у них часто пропадал галактический экстранет, но был еще локальный для передачи данных внутри самого мигрирующего флота. С помощью своей корпорации МТОК я решил создать новый стандарт передачи данных, Гипернет, что будет использовать тахионные лучи и пустоту, для мгновенной передачи информации в любой точке галактики. Для Гипернета я изготовил коммуникационные узловые станции сервера, что будут погружены в гиперпространство с помощью фазирования и создадут там сеть для передачи и хранения данных.